Разбудили меня до рассвета шорохи. Караванщики готовили завтрак и собирались отправляться дальше. Позавтракав и узнав, в какой повозке поеду, сложил там вещи и устроился на шерстяных тюках. И караван тронулся в путь. Уже к обеду я понял, что идея двигаться с караваном была плохая. А слух о том, что я еду с ним, разносился быстрее огня. И на ночевке места ступить не было. Фильмы я включил, аж три прокрутил. Заявку давали караванщики, с которыми я ехал, они и платили. 3 золотых я заработал. Они досмотрели остальные серии о пиратах, хотя среди дворян были желающие посмотреть другие фильмы. А на следующий день движение каравана фактически было блокировано. Прибывали посыльные или представители дворянства с приглашением посетить их усадьбы и городки. Задрали, откровенно говоря. И я понял, что парашют нужно сделать как можно быстрее. К черту такую славу. Не отдых, а одно мучение. В общем, к обеду с караванщиками я расстался. Да и те все видели и понимали, хотя очень расстроились, но задерживать меня не посмели. Видели, как я раскидал гвардейцев какого-то барона, которые в наглую пытались вытащить меня из повозки, когда я в отказ пошел. Но я и повалял их по земле боевым амулетом. Воздушный кулак использовал. Причем повалял вместе с бароном. Я ушел от дороги. Но, думаете, меня не нашли? Нашли. На открытом участке к вечеру парашютист обнаружил и спустился рядом. Снова приглашение. И это в топку отправлю. Во всех них было одно и то же. Когда посыльный уже готовил парашют ко взлету, я обратился к нему, отметив, что система ремней у него рассчитана и на пассажира. «Заработать 5 золотых не хотите?» «Хочу», — мгновенно выпрямился тот, с интересом глядя на меня, ожидая продолжения. «До столицы подкинете, и 5 золотых ваши». «До столицы?» — задумчиво протянул тот. «А что, предложение герцога вам не интересно?» «Какого еще герцога?» — удивился я. «Послание, что я доставил, от него. Я его человек». «А, это? Нет, не интересно. Так что насчет моего предложения?» «В 5 золотых включена конфиденциальность, что вы будете молчать о нашем полете». «По разряженным накопителям амулета Ветродуя будет видно, что я летал далеко. Они же все пусты будут, а у меня отчетность за каждый полет. Заряжу у столицы все до полного». «Хм, ладно, уговорили», — все же решился тот. 1 золотой я сразу выплатил, как аванс. И дальше мы обсудили, что я возьму. Тут ведь действовал лимит веса. В общем, с сумкой и ее содержимым я категорически отказался расставаться. А корзину со съестными припасами оставлял, как одеяло и котелок, лишний груз. Посыльный собрал дополнительную систему, надел ее на меня, меня пристегнул к себе, и, взлетев, мы полетели в сторону столицы. Когда вдали показались окраины, пилот, как и договорились, высадил меня, получил остальные деньги, и я зарядил ему все накопители. Он сразу улетел, а я, пройдя по полю с красивыми полевыми цветами, вышел на торговый тракт, по которому больше 30 лет назад въехал в столицу и по обочине направился к ней. По пути остановил крестьянина, который за медяк подбросил меня до окраин, свернув на подъезде. Приметив свободную наемную пролетку, я свистнул вознице, махнув рукой, и тот остановился, прижавшись к обочине. Устраиваясь в коляске, я велел: «Вези к трактиру, где хорошо кормят и номера сдают». Возница молча ударил вожжами по крупу коня и повез меня в город. Повернув на паре перекрестков, остановился у трактира. «Хм, быстро. А солидный трактир, 3-этажный. 2 верхних этажа явно жилые». В зале, осмотревшись, я прошел к трактирщице. «Здравствуйте. Мне нужен одноместный номер на 2 суток и поесть». Оказалось, и на 2-м этаже был обеденный зал, разделенный перегородками, и несколько кабинетов для встреч. Дождавшись заказа, я с аппетитом поел и прошел в номер. Заплатив за обед и номер, надо сказать, средств для жизни у меня почти не осталось. Да фигня, придумаю что-нибудь. Главное, ушел за зону поисков, и здесь меня никто не ищет и не знает. Я заказал ванную в номер, а то санузла в нем не было. Один на весь этаж с кабинками, и когда мне занесли парящую бодейку, я передал свою одежду, чтобы отнесли прачке, улегся в воду. Хорошо-то как. горяченькая. Закрыв глаза, я стал размышлять. Пока я путешествовал по полям, насобирал интересные находки, скрытые под дерном. И золото было, и серебро. Но это все нужно превратить в деньги, хотя монеты среди находок тоже были. Но главное было несколько старых амулетов с накопителями. Их можно продать в магических лавках. А если зарядить, возьмут легко и за большую сумму. Тем более основы, которые не из ценных металлов, я выкинул, а камни прихватил, почистил и полностью залил маной. Я ведь старался не переполнять свой источник, а тут такая шикарная возможность все слить. Кстати, трактирщица меня записала под ложным именем. Я уже убедился, что называться настоящим чревато. Да и аура на мне была простого пацана, неодаренного. Мне не нравились правила империи за просто так делиться своей энергией. Обойдутся. Этот день я провел в номере. Лишь вечером спускался поужинать, так что нормально отдохнул и выспался. Утром позавтракав, я прихватил свою сумку, решив не оставлять вещи в номере, и направился в район с магическими лавками. Идти на своих двоих было не лень, и я шел прогулочным шагом, изучая улицы, строения, прохожих, да все, что на глаза попадалось. Да уж, любопытного много было. В некоторых местах я с интересом изучал плетение, в других лишь похохатывал над дилетантской работой. За 3 часа добрался до нужного района. Все же столица очень обширно раскинулась по обоим берегам Геи. Отключив плеер и оставив наушники висеть на шее, я прошел в первую же лавку и довольно быстро все продал, что подготовил к продаже. Да все купили, можно же перепродать с наценкой. Так что в кармане у меня появилось 4 золотых, 50 серебряных монет и 2 медных. Отлично, вот теперь наймем извозчика и прокатимся к Стелле, которая якобы в мою честь поставлена энтузиастами. В основном теми, кто бывал на показе моих фильмов, скинулись. Выйдя из лавки, я снова надел наушники и продолжил прослушивание сборника «Король и Шут», переведенный на имперский язык, оригинально звучало. Я вообще довольно неплохой меломан, люблю музыку, а в путешествии она вообще незаменима. Свободных пролеток поблизости не было, и я двинулся в сторону перекрестка. Поначалу не понял, что не так. Многие прохожие косились на меня и мне за спину, и, обернувшись, я обнаружил, что, окликая меня, нагоняет пожилой мужчина со странно знакомым лицом. Судя по ауре, маг. Поставил плеер на паузу и, опустив на шею наушники, я вопросительно посмотрел на мужчину. «Извините, молодой человек, я невольно заволновался, увидев у вас этот предмет на голове. Наушники, что ли?» — машинально коснулся я их. «Точно так они и называются». «Извините, а мы нигде не встречались?» Стараясь припомнить, спросил я. «Где-то я вас видел, но где?» Помогли ассоциации и то, что я не успел познакомиться с магами столицы. Да, один и был в том ресторанчике, откуда меня выдернули обратно на землю. Ну точно он. Да и наушники опознал. Модель такая же, что была у меня в прошлый раз. Удобная. Оттого я и делал ее, и дизайн нравился. «Все, вспомнил!» Радостно воскликнул я и тут же, сделав задумчивое лицо, пробормотал. «Хотя нет, я ошибся, показалось. До свидания». Только вот развернуться и уйти мне не дали. Маг попридержал меня за руку и требовательно спросил. «Откуда у вас этот предмет? Мне точно известно, что после исследования столичными магами он был похоронен вместе с телом Бориса. Я там присутствовал. Это украшение я купил на рынке». «Врать ты не умеешь». «Говори правду. Сам сделал. Доволен? А теперь отвали». Вырвав руку, я пошел прочь, на ходу надевая наушники и включая музыку. Там на перекрестке, до которого осталось 100 метров, как раз остановилась свободная пролетка, и, свистнув, привлекая внимание, я поднял руку. Возница повернул лошадь и направился ко мне. Садясь, я почувствовал стороннее колебание коляски и обнаружил, что напротив меня садится все тот же пожилой маг. Опустив наушники, из которых вырвались басы рока, я хмуро посмотрел на него. «А в рожу?» — спокойно намекнул я о своем недовольстве. «Молодой человек, разве можно такое говорить человеку в несколько раз старше вас? Чему вас учили? Вы хотя бы крохи уважения проявили к возрасту?» «Слышь, сопляк, ты не охренел? Я вообще-то старше тебя на добрых 20 лет. Тут еще поспорить можно, кто кого старше. Так что давай меня уважай и с чувством. А сейчас вали. Это моя пролетка». «Ты внук Бориса?» Нахмурившись и о чем-то усиленно размышляя, спросил тот. «На сына по возрасту не подходишь». «Слушай, ну что за идиотизм? Почему сразу сын или внук? Вы что, в переселение душ не верите?» «Ты настоящий Борис?» Осторожно поинтересовался тот. «А раньше догадаться сложно было?» «Настоящий. Там, в ресторане, меня обратно отозвали. Кстати, я и не знал, что тела после моего их покидания умирают. Теперь знать буду, а то все взрывал да взрывал». «Но как?» — изумился тот. «Погоди!» — остановил я мага и обратился к вознице, активно греющему уши. «Любезный, везите к стеле Бориса Градова». Когда пролетка покатила, я отключил плеер и сказал старому магу: «Не буду я вам ничего объяснять и доказывать. Просто стоит поверить тому, что я настоящий Борис Градов. Хотя еще откровеннее, мне наплевать, верите вы или нет. Я лично знаю, кто я, и этого вполне достаточно. А лучше расскажите, как получилось, что мне стеллу поставили. А то я в вашем мире уже больше 3 лет, и только когда оказался на территории империи, узнал, что меня здесь прославили. Между прочим, без моего ведома». «У мертвых ведома не спрашивают», — хмыкнул маг. «А почему вашего мира? Разве наш мир и не ваш тоже?» «С какой радости? Я путешественник по мирам, а не по планете». «Да, как-то не так сказал. В общем, я просто путешественник повсюду и всегда. И по планетам, и по мирам. Не люблю сидеть на месте. Межмировой бродяга. И, как ни странно, мне это очень нравится». «Интересно. И надолго вы к нам? В империю?» «Проездом. Задерживаться не собираюсь. Стеллу посмотрю и дальше отправлюсь. А еще аллею посещу, там, где скульптуры двигаются. Интересно посмотреть на них. Я в прошлый раз не успел. Думал, на следующий день посмотрю, но не получилось. Сами видели, что в том ресторанчике было. Надеюсь, сейчас препятствий не будет». «Проездом, значит? Я вообще-то спрашивал, сколько вы у нас в мире пробудете». «Пока не надоест. Я тут у вас нашел одно тихое место, домик там сделал, оборону возвел, чтобы чужаки не сунулись. Нормально, мне пока нравится. Я хоть и бродяга в душе, не могу усидеть на месте, однако свой дом, куда можно вернуться, должен быть у каждого. Я себе такое сделал и даже обжить успел. Люблю свою квартирку. Все же душу вложил в постройку». «А чем вам наша империя не нравится?» «Порядками и грабежом. Мне не нравится, что я должен просто так отдавать часть своей маны. Я в душе жуткий собственник». «Это точно. Тогда перед смертью вы стерли все плетения с амулетов в вашей квартире. Одни пустышки обнаружили. Интересные были амулеты, но это просто дальнейшее развитие уже известных». «Ну да, есть такое дело». «Я по поводу того, что вы проездом здесь, вопрос задавал. Почему не задержитесь?» «А мне не нравится, что мне нужно всюду и везде доказывать, что я настоящий Борис Градов. А когда доказал, пришлось бегать от всяких наглых людишек, которые уверены, что я буду писаться от радости, работая на них. Дворяне достали, зазывая меня. Я путешествую, я отдыхаю, и ничего и никого не хочу видеть. Все настроение убили, еще в том припортовом городке. Нет, в империи мне не понравилось. Я сейчас в королевство Рубай двигаюсь. И чем же оно лучше? А у меня там 30 лет назад дружок был. На трон должен был сесть король Андей. Правда, так себе дружок. Скотина, а не дружок. Чуть не продал меня в интересах своего королевства. Вот навещу, если жив, поглумлюсь над стариком. Ну, если его лекари не омолодили. Ему где-то к 50 уже подходить должно. Вспомнил я это королевство. Да и короля этого... А это не там скандалы были со сказочными чудовищами. Король еще малыми порциями продавал это зелье, хорошо заработав. Дорого продавал, за золото, и все равно покупали. Да, помнится, сообщалось, что зелье приготовил сам Борис Градов. Так он использовал его все-таки, да? Оживился я. Отлично, надо будет обязательно расспросить. Зелье-то с браком было. Значит, точно ваша работа. «А правда, что парашюты — ваше изобретение?» «Да, и водомет на лодке ставить тоже я придумал. Потом продал авторство королевству Рубай. А что?» Информация такая была, но верить в нее или нет, не знаю. Из других государств тоже разные слухи приходили о вас. Но при проверке оказывалось, что слухи слухами и являлись. Да уж. Ладно, заболтали вы меня. Расскажите лучше о Стелле. А мы, кстати, уже приехали. Вон она. Посмотрев, куда маг указывал, я заржал, как сумасшедший, с трудом удерживаясь на сиденье. Потом, подхихикивая, вылез из пролетки и пошел за мало что понимающим магом к Стелле. Около нее пара групп стояла, явно экскурсионная, с гидами. Стелла находилась за городом на берегу реки, чтобы из судов было видно из тракта. У ее подножия на гранитном постаменте, где что-то было вычеканено, лежали живые цветы. Мы подошли к Стелле и встали у ограждения, где маг не выдержал и спросил. «Что-то не так?» Согласно опросам очевидцев, это знак согласия. «Ну, конечно, сейчас-то у вас может и знак согласия», — снова захохотал я. «Только в моем мире это совсем другой знак. Средний палец, устремленный в небо, означает «самое ласковое». Пошли к черту. Просто некоторые торговцы, когда караван шел к столице, были излишне настырны, настойчивы, и я их посылал. Но чтобы не обижать, в принципе, хороших людей, пояснял, что это знак согласия. Только я не знал, что это выльется в Стеллу. Тут уже мы вместе с магом захохотали. Он понял пикантность момента. Да, кулак с торчащим средним пальцем — это сильно. Наше веселье не понравилось гиду и части туристов, которым смех на могиле показался кощунством. Раздались гневные выкрики, а подошедший гид с холодным бешенством в голосе поинтересовался нашим поведением. «Мы не смеемся», — рыдая, просипел я с некоторым трудом. «Мы плачем». На это старый маг захохотал еще пуще, и туристы направились к нам явно с недобрыми намерениями. «Нужно реагировать», — и я зажег шарик фаербола. Они остановились, играя желваками. Пришлось извиняться, резко погасив смех, хотя улыбка и не хотела уходить с губ, как прилипла. «Извините, мы действительно не специально, а смех вызвала не могила, а вид Стеллы. Мне, как потомку Бориса Градова, того самого, что похоронен здесь, очень приятно такое внимание жителей столицы империи, но Стелла, ну, не к месту она. Хотя смешно, конечно». «Простите, но это чушь какая-то», — возмутился гид. «У Бориса не было детей, это известно точно». «Думаю, вы меня знаете», — выступил вперед маг. «Именно на моих руках умер Борис Градов. И я часто выступал по этому поводу, в газетах были мои заметки. И я подтверждаю со всей серьезностью. Это и есть Борис Градов. В могиле похоронена его прошлая оболочка. Сейчас у него новое тело. Тут речь идет о переселении душ». «Вот это обязательно было говорить?» — недовольно спросил я у мага. «Ладно, я вам растрепал. Вы человек с пониманием. А им-то зачем?» «Так надо», — повернулся он ко мне. «А-а-а!» Отмахнулся я и, включив музыку в динамике, подошел к постаменту, прочитал выбитые на камне строки. Приятные, в стихах, посвященные мне. В это время король и шут пел о двух разбойниках, которые на могиле делили золото. И надо же тут такому случиться, что, раскалывая гранитные плиты, вздыбливая холмом землю, из могилы раздался жуткий вой и показалась грязная детская рука с длинными когтями, которая стала скрести по камню, высекая искры. С учетом же активации инфразвука охранного амулета, всех как ветром сдуло, только пятки сверкали, и возглавлял эту процессию старый маг. Люблю пугать людей иллюзиями. А потом постамент принял прежний вид, иллюзия развеялась. Может и покажется странным такое мое решение напугать их, но были причины. Видя, что старый маг готов вот-вот сорваться в митинг, настроился уже, чего мне совсем не хотелось. Я и разогнал их. Но испугал я и всех возниц. Пришлось к городу идти пешком. Там уже поймал пролетку и покатил к аллее. Но уже без музыки. Наушники в сумку убрал. Как оказалось, палят они меня. На Стелле было вырезано мое изображение с наушниками на шее. Так что пока не покину столицу, поостережемся.